12. Как посчитать справедливую оплату труда? Возможно, ты столкнешься с ситуацией, когда нужно назвать стоимость своей работы. В этот момент в голове проносится миллион мыслей. 1000 рублей за монтаж видео. Это много или мало? А Ваня за час зарабатывает больше. Сколько попросить новичку? Давай посмотрим, что влияет на стоимость работы. Рынок. Собери информацию по интересующей тебя профессии. Например, можешь загуглить «средняя зарплата промоутера в Саратове». Наибольшая и наименьшая суммы вместе образуют так называемую «зарплатную вилку», например, от 15 тысяч рублей до 35 тысяч рублей. Можешь ориентироваться на эти цифры. Если тебя интересует почасовая зарплата, посмотри, сколько берут за свои услуги специалисты на сайтах фрилансеров. Опыт и навыки. Сравни требования в вакансии с твоими навыками. Чем больше ты умеешь, тем больше денег можешь просить. Нужно использовать английский язык? Увеличь стоимость работы на 20%. Картинку нужно нарисовать за 3 дня? Добавь к цене 50% за скорость. Обязанности. Прочитай несколько вакансий и выпиши обязанности, которые встречаются чаще всего. За них справедливо просить среднюю зарплату. Если же в описании работы есть дополнительные задачи, то можно просить больше. Как рассчитать зарплату по часовой ставке? Вот расчет зарплаты промоутера, если считать, что 300 рублей в час – это стандартная ставка. Если работать 5 часов в день, 5 дней в неделю, в течение месяца – тогда выходит 100 часов. 5 часов умножаем на 5 дней и умножаем на 4 недели. Получим стоимость работы 300 рублей умножить на 100 часов равно 30 тысяч рублей. Если работать в плохую погоду, прибавим к зарплате 20%. 30 тысяч рублей разделим на 100% и умножим на 20% равно 6 тысяч рублей. Прибавим к основной ставке 30 тысяч рублей плюс 6 тысяч рублей равно 36 тысяч рублей. Это и будет зарплата промоутера.